для нормальной свободной женщины. Но я не была свободна. Дело даже не в том, что совесть или ум мешали мне изменить Мемосу. Я была мертва для всех мужчин. Не только нравственно, но и физически. Я поняла это. Поняла с ужасом, когда Правдивцев поцеловал меня. Я ощутила, что мое тело умерло. И один Мемос способен воскресить его. Но объяснять это капитану не имело смысла. Утром нас ждала охота на китов. Охоту сейчас вспоминать не буду. Позже. Теперь, думая о тех последних днях на Курилах, я вижу только одно. Одного. Пашку. Днем за нами пришел катер. Прощание было шумным. Пашка перецеловался со всей командой, долго бил по спине Щедрова. Ну, а кто говорил, что женщина на борту беда? Охота-то была роскошная. Хуанита сжал всем руки, приговаривая: «Удачи в море, удачи в море». Даже ко мне экипаж стал благосклонен, а Щедру и пуще того обнял. Опиши, красавица, все в натуре. Своим же глазом наблюдала. Из ваших таких мало. Подсаживая меня на катер Правдивцев, а он вышел на церемонию в ослепительной парадной форме, как и был запечатлен Пашкиной камерой, тесно приблизился ко мне и произнес полголоса: «Хотите вы или нет, частица вас все равно будет путешествовать по Охотскому морю». Театрально жарким шепотом я ответила: «Хочу, жажду». Теперь-то любые слова меня ни к чему не обязывали. Капитан поцеловал мне руку и помог спуститься. В дороге начало штормить, наша утлая лодчонка барахталась между водными валунами, и меня жутко укачало. Я уж не чаяла, когда дойдем до берега. Но это были еще цветочки. Ягодки ждали, когда пришло время швартоваться. Катер никак не мог приблизиться к пирсу, и нужно было ловить мгновение, чтобы успеть спрыгнуть на твердую сушу. Мы побросали на пирс поклажу. Хуанита и Пашка успели соскочить. Настала моя очередь. «Прыгай!» — дал мне команду матрос. «Давай руку, я подстрахую». И к Хуанита: «А ты там ее лови, тяни крепче». Я прыгнула. Хуанита успел меня ухватить. Но в этот момент катер отшвырнуло от пирса, и я осталась распростертая в шпагате над ревущей стихией. Слава богу, матрос тоже не отпустил меня, а катер отбило не очень далеко. Смешно, но единственное, что пронеслось у меня в голове, была мысль. Вот об этом я уже никогда не смогу написать Мемосу. И никто ему не расскажет про мой конец. Однако небеса сжалились. Катер снова прибило к пирсу. Я успела прыгнуть. А вскоре мы уже сидели в домике старпома Деткова, примостившемся на берегу одного из Курильских островов, пили чай из закопченного медного чайника и с бывалостью мореходов разглагольствовали о китовой охоте. Все, что произошло часом позже, произошло не со мной. на моих глазах, но не со мной.